императорский брат собственной высочайшей волею издал декрет об освобождении Петра Куканя из Кукани, а к тому же прибавил мешочек дукатов в качестве возмещения убытков, понесенных Петром. «Но это означает, Петр, что мы расстаемся», — проговорил взволнованный пан Войти. «Ступай, голубчик, теперь ты свободен. Сердце мое разрывается от горя, потому как очень я к тебе привязался. Да что поделаешь, не оставлять же тебя тут вроде обезьяны в клетке ради одного лишь собственного моего удовольствия. Буду о тебе вспоминать, особенно заглянув в комнату с рогами косули и в библиотеку, которую ты так замечательно составил. А может, и ты когда-нибудь обо мне вспомянешь?» «И у меня тяжело на сердце, дорогой пан Войти», — отозвался Петр, «поскольку я знаю, что куда бы я ни пришел и куда бы ни обернулся, нигде мне не встретить больше такого человека, как вы, благодаря которому я даже из заключения ухожу с сожалением и грустью. Спасибо вам за все это. Очень вам признателен. И пусть счастливые события, которые теперь произошли, благоприятно скажутся и на вашей жизни». «Ну что ж, дай Бог, хоть я в постоянство счастливых времен не верю», — произнес пан Войти. «Новая метла всегда чисто метет. Но стоит императорскому брату у нас осмотреться и приобыкнуть, как станет он куролесить, может, еще похуже, чем сам император, и башня примет новых обитателей, и новые фавориты облепят трон и будут лакать и обжираться, сосать и жреть, и все пойдет по-старому». Пан Войти передал Петру дукаты, полученные у императора, подарил красавицу кобылу, легкую, но прочную кольчугу, шпагу и два пистолета с множеством зарядов. Петр двинулся в путь, а вслед ему глядели две пары заплаканных глаз — пана Войти и барушки, миленькой служаночки, которая не только терла ему в баньке спину, но также иным способом охотно и в полную меру своих немалых возможностей утешала его в несчастье. Петр с легким сердцем летел в Прагу, словно желая, а он и на самом деле желал этого, хотя бы частично наверстать то время, пока человечество было лишено его, Петра, участия в своих бестолковых деяниях. Разумеется, как раз то и было признаком бестолковости этих деяний, что именно он, молодой человек, несомненно наделенный всевозможными талантами и, главное, характером, перед благородством которого с почтением, снимая шляпу, преклонялись даже графы, именно он вынужден был 15 месяцев проторчать в заброшенной крепости, вместо того, чтобы устремиться вперед и выше по пути успеха и могущества, который, в этом у него тоже не было никаких сомнений, ему предопределен судьбой. Но не все еще потеряно, далеко не все. В Праге, как легко догадаться, царят растерянность и хаос. Со времени его ареста там наверняка все переменилось. Ну, коли человеку 18 лет, он не забивает себе голову такими деталями. Что бы там ни было, думал он, а кто-нибудь из старых доброжелателей, из знакомцев, наверное, остался на своем месте. Хорошо бы его найти, а там уж посмотрим. Он ехал по густому, черно-причерному лесу и вдруг услышал топот копыт, приближающийся со стороны Праги.